Послание из черного ящика. Накануне дня рождения мамы Андрей получил 2 по математике. Ему очень не хотелось расстраивать маму, и поэтому он решил оценку исправить. Взяв красную ручку и лезвие, Андрей принялся за дело. Он впервые в жизни решился на такое, и поэтому вместо 2 у него получилась безобразная дырка. Ничего не оставалось, как вырвать лист. Вечером мама не проверила дневник, но на следующий день, в пятницу, Анна Ивановна собрала все дневники на проверку. Она сразу заметила, что в дневнике Андрея не хватает страницы. И когда Андрей получил дневник уже проверенным, то увидел, что там стоит огромная 2 и запись: «Ваш сын обманывает вас и меня. Прошу срочно прийти в школу». С тяжелым сердцем шел Андрей домой. У него в портфеле лежал подарок для мамы — зеркальце в красивой рамочке, которую он сделал сам. И второй подарок — жирная 2 и приглашение в школу. И все это именно сегодня. «Я не могу показать маме дневник. Я никак не могу ей сегодня показать его», — в отчаянии думал Андрей. Дома царила предпраздничная суета. Бабушка с мамой украшали торт и пирожные. Папа выгружал в холодильник лимонад, апельсины и другие вкусные вещи. Андрей сразу бросился ему помогать. Потом они с папой раскладывали большой стол и помогали бабушке накрывать его. К 6 начали собираться гости. Пришел мамин брат с семьей, мамины коллеги по работе, папин начальник с сыном. Все поздравляли маму, говорили, какая она умница. Мама была счастливая и немного смущенная. Вечер прошел хорошо. Папин начальник рассказывал интересные истории. Когда гости разошлись, посуда была вымыта и сложен стол. Мама подошла к Андрею, обняла его и сказала: «Спасибо, сынок, за подарок. Мне кажется, что в твоем зеркальце я на 10 моложе и в 100 красивее». Андрей долго не мог уснуть от стыда и отчаяния. Утром он не знал, что делать с дневником. Он спрятал его, засунул в рукав куртки. Когда мама спросила, как дела в школе, он ответил, что все хорошо. Мама попросила дневник, чтобы расписаться в нем. Но Андрей сделал вид, будто ищет его и никак не может найти. «Мамочка, я, наверное, забыл его в школе. И в понедельник принесу», — обманул Андрей. Он вышел во двор, зашел за дом и закопал дневник в сугроб возле сарая. На сердце у него было скверно. Ребята звали его играть в снежки и кататься на санках, но ему не хотелось. Он немного побродил по улице. Так прошла суббота, таким же безрадостным было и воскресенье. С замирающим сердцем Андрей пришел в школу в понедельник. Анна Ивановна спросила: «А почему не пришли твои родители?» «Сегодня они не могут. Мама сказала, что придет завтра». Опять солгал Андрей. «Хорошо, я подожду до завтра», — сказала Анна Ивановна. После уроков Андрей домой не спешил. Шел снег, было пасмурно и холодно. «Что делать? Что делать?» — думал мальчик. «Я не могу сказать дома, что я всех обманул. Я не могу сказать, что закопал дневник. Маме будет стыдно, что у нее такой сын. А папа? Он никогда больше не поверит мне. Они не смогут любить меня, ведь я их обманул». Андрей шел и плакал. Снежинки таяли в соленых ручейках, которые струились из его глаз. «Я придумал! Я заболею! Я не пойду завтра в школу, а потом... потом будет видно!» Андрей начал есть снег. Он снял шапку и шарф, расстегнул куртку. Он очень замерз. «Где ты так долго был?» — спросила мама. «У тебя какое-то странное лицо. Что с тобой?» «Ничего», — ответил Андрей. «Нас задержали в школе. Я замерз и устал». Он не захотел обедать, разделся и лег в кровать. Ему хотелось уснуть и забыть обо всем, о двойке, о дневнике и об Анне Ивановне. Он уснул тяжелым сном. Вечером проснулся от того, что болела голова. Мама измерила температуру 37,5. Утром пришел врач и сказал, что у мальчика ангина. У Андрея сильно болело горло. Лекарства, которые прописал врач, были горькие и противные. Но Андрей не замечал этого и думал только об одном. Ему не надо идти в школу. 2 недели он болел. В конце 2-й недели его пришли проведать одноклассники и рассказали ему чудесную новость. Анна Ивановна ушла в отпуск, потому что у нее должен родиться ребеночек. Андрей от радости аж подпрыгнул на кровати. Вернувшись после болезни в школу, Андрей с новыми силами взялся за учебу и скоро наверстал пропущенное. Маме он сказал, что дневник пропал, и его не могут найти. Мама дала деньги, и он купил новый. Так постепенно все забылось, только иногда Андрею вдруг становилось горько и стыдно. Весна в том году была стремительная, буйная. Снег сошел очень быстро, почки на деревьях словно взрывались и превращались сразу в листья. Весна принесла свои хлопоты. Огород, сад, двор — все это ждало заботливых рук хозяев. Андрей помогал отцу, обкапывал деревья, красил забор, убирал мусор. В тот день, закончив работу, мама, папа и Андрей присели на скамейке во дворе. Папа мечтал, как они поедут в августе к морю. И вдруг к ним подбежал пират и, положив возле ног Андрея нечто грязное и мокрое, преданно тявкнул и посмотрел мальчику в глаза. «Что это ты притащил?» — возмутился отец. Андрей похолодел. У его ног лежал старый дневник. Мама внимательно посмотрела на сына и сказала: «По-моему, я знаю, что это такое. А ты, сынок, узнаешь, что это?» Андрей что-то промямлил в ответ. «Что происходит?» — поинтересовался отец. «Давным-давно, зимой, при весьма загадочных обстоятельствах, у нашего сына пропал дневник», — сказала мама. «И теперь наш пес нашел его и решил вернуть владельцу. Только я не вижу радости на лице владельца». Андрей, опустив голову, сгорал от стыда. «Знаешь, сын, что такое черный ящик?» — помедлив спросил папа. Андрей, глотая слезы, отрицательно мотнул головой. «Он есть в каждом самолете. Там установлен аппарат, который записывает все команды командира экипажа, разговор штурмана, пилотов. И если случается катастрофа, среди обломков самолета ищут этот ящик, потому что в нем остается запись последних слов экипажа, по которой специалисты определяют причину катастрофы. Запись в черном ящике очень важна. Она помогает найти и устранить причины, из-за которых произошла беда. Таким путем можно предотвратить дальнейшие катастрофы». Отец начал перелистывать слипшиеся мокрые страницы. «Пока все нормально. 4, 5, 5. Еще 2 четверки. И вот последняя запись. 2 и приглашение в школу». Андрей, не выдержав, разрыдался. «Я не хотел, я не мог. У мамы был день рождения, я не хотел ее расстраивать». «И ты решил, что обман лучше правды?» «Я понимал, что это плохо, но я не мог». «Но на следующий день у меня не было дня рождения. Почему же ты не признался тогда?» «Я обманул вас. Я боялся, что вы не простите мне этого. Я думал, что если вы об этом узнаете, то не будете меня любить», — плакал Андрей. «То, что ты сделал, очень плохо», — сказал отец, положив руку на плечо сына. «Но запомни, ни я, ни мама никогда не разлюбим тебя, потому что ты наш сын. Однако мы в ответе за тебя, за то, каким ты вырастешь. Поэтому должны научить тебя говорить правду, даже если тебе очень трудно сделать это. Знаешь, Андрей, правда имеет одно удивительное свойство. Ее очень трудно спрятать. Никогда не прячь ее. Ложь — опасная вещь. Она лишает человека покоя и радости. Вспомни, сколько горьких минут ты перенес из-за этой двойки. Она не стоила этого, — добавила мама. «Я никогда не буду обманывать вас», — пообещал Андрей. «Спасибо тебе, пират», — мальчик обнял собаку. «Если бы ты знал, как ты мне помог». Вечером пират хвастался коту Маркизу. «Знаешь, я нашел дневник Андрея возле сарайчика. Андрей аж плакал от радости. Меня все хвалили и гладили. Хозяин сказал, что там была какая-то очень важная запись. С нашим мальчиком могла случиться большая беда, если бы дневник не нашелся. Баф!»